Глава 1192. Миниатюризация и упрощение плавающих колец были основными направлениями исследований Грима на данный момент. Поскольку это исследование затронуло фундаментальное различие в тайных искусствах и искусной магии, его прогресс был невероятно медленным и трудным. На полном серьезе, тайные искусства и адепт магии произошли от того же происхождения магических исследований образцов. Они были сверхъестественными силами, рожденными от древних заклинателей, копирующих естественные узоры, найденные на волшебных существах. Однако, в то время как адепты сохранили хаос, кровожадность и табу древней магии в своих более поздних разработках, арканисты создали упрощенную, нейтральную версию древней магии. Эта версия была действительно легче для изучения и понимания, что делало ее практической для увеличения числа арканистов. К сожалению, сверхъестественные силы, которые они упрощали и кастрировали, были самыми глубокими, которые проявлялись при синхронизации с планарными законами. Без этих глубоких частей древней магии, тайные искусства действительно стали более простыми для изучения. Даже ученики с неудовлетворительным талантом могли медленно продвигаться вперед, накапливая опыт и технику. Однако это также разорвало изначальную связь между тайными искусствами и планарными законами. Это значительно затрудняло продвижение арканистов на более высокие ступени по сравнению с адептами. Между тем, адепты настаивали на своих древних традициях. Их магия была кровавой, жестокой и наполненной хаотическими и таинственными элементами. Одна и та же руна и заклинание могли иметь совершенно разные эффекты, когда их бросали в руки различных адептов. В дополнение к изнурительному опыту, через который они прошли, и постоянному совершенствованию боевых техник, средний адепт был в 3-5 раз сильнее среднего арканиста. Некоторые даже упростили разницу. Арканисты полагались на знания и оборудование, в то время как адепты полагались на технику и способности. Арканисты уважали знания, адепты уважали власть. Фундаментальное различие между двумя системами заклинателей также проявляется в их оборудовании. В то время как снаряжение арканистов часто было сложным и очень детальным, снаряжение адептов было простым, но прямолинейным, иногда даже кровавым. Принципы, лежащие в основе плавающего кольца, не были такими уж сложными. Необходимые знания были также элементарными. Это было создание антигравитационного барьера с фиксированным направлением и формой через силовое поле простой конструкции. Затем он позволил объекту парить в условиях нулевой гравитации. Однако энергия, используемая плавающими кольцами, была тайной энергией, которая многократно очищалась и приручалась. Такая сила была в 6-7 раз покруче по сравнению с магической энергией, используемой адептами. Тайную энергию было легче хранить, сжимать и модулировать. Он даже мог быть вставлен непосредственно в тело заклинателя и представлял минимальный радиационный риск для обычных людей. Учитывая разницу между тайной энергией и магической энергией адепта, Гриму придется найти способ приспособиться. Если бы он не сделал этого и не использовал магическую энергию адепта для подачи энергии к плавающему кольцу, это легко вызвало бы колебания в энергетической системе. Плавающее кольцо не сможет функционировать эффективно и стабильно. На самом деле, в худшем случае энергетическая система даже рухнет и вызовет ужасающий цепной взрыв. Тайная система и система адептов были двумя цивилизациями, которые развивались независимо друг от друга. Хотя может показаться, что существует много сходных черт, на самом деле существуют еще более фундаментальные конфликты и неразрешимые различия. Большинство адептов могли только извлекать полезные части тайных знаний, которые они получали, и отбрасывать все конфликтующие элементы. В конце концов, попытка объединить две совершенно разные системы заклинаний была колоссальной задачей, которую даже несколько поколений адептов или гениев не могли выполнить легко. Таким образом, получение тайных знаний было задумано как средство для адептов расширить свои запасы знаний. Это был инстинкт поиска похожих цивилизаций, на которые они могли бы ссылаться в своем собственном развитии знаний. Грим также столкнулся с подобными проблемами, когда он попытался использовать тайные знания, которые он восстановил на рунических исследованиях, заклинаниях и резьбе оборудования. Магическая система адепта содержала около 200-300 рун, связанных с огнем. Однако только 7 из этих рун были исходными рунами. Остальные были только производными или комбинациями 7 исходных рун. После некоторых исследований и экспериментов Грим также нашел тайные руны в тайной системе, которая соответствовала этим 7 исходным огненным рунам. К сожалению, рунические массивы, которые он вырезал с этими загадочными рунами, либо не имели никакого эффекта, либо вызвали странное, необъяснимое явление. У Грима разболелась голова, но он ничего не мог с этим поделать. Чип мог быть мощным, но он не мог сделать много, когда дело доходило до более продвинутой области глубоких исследований. Он не мог быстро вести Грима вперед, как это было всегда. Ведь на таком уровне и сложности большой объем данных и накопленного чипом опыта был совершенно бесполезен. Мистические и глубокие исследования требовали постоянного экспериментирования и поиска на каждом шагу на этом пути. Неудача была только в порядке вещей для курса. Это было из-за непредсказуемой природы мистических исследований. Согласно оценке данных чипа, мистические исследования возникли из тонких изменений силовых полей, вызванных сочетанием магической энергии и материальных веществ. Разница в материалах, окружающей среде и веществе вызывала большие, сложные и многочисленные энергетические пространства, создаваемые резонансом между бесчисленными силовыми полями. При таких обстоятельствах стабильное состояние было временным, локализованным и небольшим по масштабам. Постоянные изменения и потоки были тем, что обычно называлось мистическими исследованиями. Магия адепта сама по себе была погоней за этой непредсказуемостью. Они использовали мельчайшие, локализованные изменения энергии как рычаг для перемещения сил плоских законов, таким образом направляя законы в нужном им направлении. Это было истинное сердце и сердцевина адептской магии. В этом процессе единственное, что адепты могли контролировать, это процесс сновидения. Они использовали заклинания, знаки, компоненты заклинания и магические массивы, чтобы выполнить задачу направления энергии. И все же, каким образом возникший впоследствии энергетический резонанс смог сдвинуть с места планарные законы? Как же тогда движение плоских законов распространилось на принципы? Низкопробные адепты ничего об этом не знали. Только высокопрофессиональные адепты, которые наконец-то вступили в контакт с планарными законами, могли продолжать исследовать эту область. Возьмем, к примеру, магию огня. В центре внимания исследований Грима еще в первом классе было то, как собрать больше частиц огненного элемента и вызвать больше резонанса огненного элемента при формировании его огненного шара. Другими словами, он пытался выяснить, как можно увеличить концентрацию энергии в своем огненном шаре, увеличить радиус его взрыва и сделать сам огненный шар более разрушительным. Во втором классе Грим изучал проникающие эффекты энергии огня и ее проводимость. В третьем классе Грим сосредоточился на преобразовании и ассимиляции энергии огня с другими магическими энергиями. В основе своей, до четвертого класса, исследования Грима по магии огня вращались только вокруг его поверхностных физических черт. На самом деле она не имела никакого отношения к магическому происхождению огненной энергии. Теперь, перейдя в четвертый класс и освоив некоторые из меньших законов огня, исследование Грима, наконец, двигалось в направлении происхождения магии. В этой области не было ни пионеров, ни опыта, на который он мог бы опереться, ни образцов для подражания. Он должен был выяснить все с нуля, в одиночку. Каждый высокосортный домен был знающим человеком с большим количеством информации о своей конкретной экспертизе. Однако их исследования были тесно связаны с их собственными способностями. Если такие исследования и знания будут просочены, это будет означать, что все о них будет обнародовано. Это поставит их под серьезную угрозу. Именно из таких соображений адепты высокой торговли всегда держали свои исследования в секрете. Они будут только преподавать или обменивать свои знания по частям, никогда не предлагая их публике в качестве надлежащих теорий, как это сделали бы арканисты. Для сравнения, эта ситуация была намного лучше, когда речь шла о трех основных организациях адептов. Используя ресурсы, материалы и магические кристаллы в качестве вознаграждения, организации могли получить некоторые низшие исследовательские материалы и информацию, которые не были столь чувствительны к частной жизни адепта. Эта информация могла бы также использоваться в качестве вознаграждения, мотивируя низкопробных адептов, которые нуждаются в информации, но не имеют возможности приступить к таким исследованиям, присоединиться к организации. Однако в Зинтериме организации адептов были слишком разбросаны и раздроблены. Они существовали в виде многочисленных независимых кланов. Магические знания будут продаваться только внутри кланов, в результате чего магическая система Зинтерима будет значительно уступать трем основным организациям. Если Грим хочет добиться прогресса в своих первоклассных магических исследованиях, он должен будет упорно работать самостоятельно, а также найти помощь от трех основных организаций. Отношения Грима с северными ведьмами были напряженными. Пытаться получить от них полноценные знания было непрактично. Тем временем, ассоциация адепта держалась особняком. Попытка приобрести знания у них без подходящего носителя, который помог бы ему, и без подходящей точки ассоциации была невероятно сложной. В конце концов, для сравнения, Серебряный Союз был его лучшим выбором. Серебряный Союз действительно был огромной организацией адептов, которая больше всего напоминала коммерческую организацию. Пока у вас было достаточно магических кристаллов, не было никаких заклинаний или ресурсов, которые вы не могли бы купить. Однако полноценные знания, полезные для адептов четвертого класса, были слишком дороги. Даже с таким богатством, как у Грима, он был обеспокоен астрономической ценой. Причина, по которой Грим настаивал на расширении до космоса, заключалась в том, что он положил глаз на его рынок. Десятки тысяч различных самолетов, каждый со своим уникальным распределением ресурсов. Что-то редкое в мире адептов могло бы быть гораздо более распространенным в другом мире. Если бы Грим мог ориентироваться на огромном рынке космоса, объединяющем десятки тысяч самолетов, он мог бы получить прибыль, проводя межпланетную торговлю и пользуясь разницей цен. Невероятная прибыль, которую можно было найти в космосе, была невообразима для маленького клана, застрявшего в самолете. Посылка Газлоу основать аванпост возле лагеря Экзодер была первым шагом малинового клана к этой цели. Глава 1193. Внутри изолированного измерения. Это было странное место, всего лишь 100 квадратных метров в площади. Здесь не было ни окон, ни стен, ни потолков, ни половиц, ни даже входа или выхода. Все это пространство представляло собой герметичную комнату, окруженную необычным полупрозрачным силовым полем. Вы могли бы постучать по силовому полю, если бы стояли на краю пространства. Это доказывало, что силовые поля были материальными субстанциями, которые действительно существовали, а не просто иллюзией. Странные, красочные огни были видны за пределами силовых полей, что затрудняло определение того, где именно находилось это место. В этом пространстве не было ни воздуха, ни земли, ни воды. Естественно, здесь тоже не могло быть жизни. Однако это место не было тихим. Грим был встречен разрушительным потоком огня, когда он вошел в пространство через систему телепортации. Красное пламя омыло его тело, но не причинило ни малейшего вреда. Напротив, они превратились в плотную огненную энергию, которая была почти твердой по текстуре и хлынула в его тело. Грим ощущал в своем теле концентрированную огненную ауру. Он также мог чувствовать, больше чем что-либо еще, смятение и желание своего духа. Оно было оставлено измученным от раны, нанесенной его душе. Здесь, питаясь обильной и чистой огненной энергией, казалось, что даже рана его души заживала. Он был полон сил и чувствовал себя так же, как и до травмы, полным энергии. Все пространство было пустым, за исключением шара бога огня, парящего в воздухе. Он медленно излучал волны чистой огненной энергии. Если бы это была просто чистая огненная энергия, то сердце принципов в теле Грима также могло бы достичь подобного эффекта. На самом деле, силу, исходящую от его сердца, было легче контролировать. Тот факт, что пламя шара могло питать и укреплять душу и дух Грима, означал, что в нем содержалось нечто экстраординарное. Грим не спеша подошел к шару бога огня. Вместо этого он наблюдал за ним издали. Звездный след, который применила Алиса, все еще был активен. Внутри шара не ощущалось никаких необычных колебаний энергии. Волны огненной энергии, исходящие от него, были просто вызваны тем, что шар бога огня был таким мощным сосудом и источником энергии. Огненная энергия собиралась из окружающей среды и концентрировалась в ядре шара. Большая его часть была преобразована в обычную, более высокую энергию и сохранена. Все остальное излучалось наружу в виде этой огненной энергии, которая постепенно изменяла окружающую среду. Если Грим не поглотит рассеянную энергию огня в этом изолированном измерении, в следующий раз, когда он войдет, это место будет морем огненной энергии. Если бы шару бога огня было дано достаточно времени и пространства, он мог бы даже выковать из воздуха план огня или расплавленный мир. Даже это изолированное измерение уже было слегка изменено присутствием шара. Край этого пространства был заполнен искрами огня, трепещущими в воздухе, как ленты. Между тем, пламя было гораздо более концентрированным и яростным в центре области, где находился шар. Красное пламя кружилось вокруг шара бога огня, пульсируя и угасая, как волны. Ближе к шару бога огня огненная энергия была настолько плотной, что превратилось в жидкое состояние в 10 шагах от артефакта. Он окутал шар огромным огненным шаром и скрыл его из виду. Даже на расстоянии Грим услышал громкий рокот внутри жидкого огненного шара. Грим стоял на краю измерения. Синий свет мерцал в его черных глазах, когда он мгновенно просматривал каждое изменение в энергии этой комнаты. Интенсивность испускаемой огневой энергии на краю измерения находилась в 137 точках, в то время как мощность в центре достигала 335 точек. Между тем, интенсивность внутри этого массивного огненного шара была столь же высока, как и 628 пунктов. Если бы Грим был всего лишь адептом третьего класса, он мог бы двигаться только по краю и центру этого измерения. Если он окажется слишком близко к огненному шару, его жизнь окажется под угрозой. К счастью, Грим перешел в четвертый класс. Он также обладал телосложением хаоса. Это позволяло ему свободно перемещаться в пространстве, заполненном такой концентрированной огненной энергией. Грим намеревался использовать устройство в своей лаборатории, чтобы расшифровать секреты, скрывающиеся за шаром бога огня. Однако странный элемент в огненной энергии, извлеченный из шара, быстро исчезнет, как только он покинет радиус радиоактивности шара. Энергия огня превратилась бы в обычную энергию огня. Это было более чем достаточным доказательством того, что величайшая тайна шара заключена в нем самом. Грим небрежно шагал по таинственному морю, образованному огненной энергией. Каждое движение его духа вызывало приливную волну, омывающую море огня. Его дух постоянно направлял какую-то необычную силу в его тело. Это заставило его почувствовать тепло, как будто он был пропитан горячим источником только правильной температуры в середине зимы. Это было так удобно, что ему больше ничего не хотелось делать. Его тело было очень расслаблено, но дух только становился все более возбужденным. Бесчисленные частицы огненного элемента, резонировавшие с его духом, врывались в его измученный разум, медленно, но верно восстанавливая нанесенный ему ущерб. Во время этого процесса происхождение души Грима также питалось и исцелялось. Грим медленно подошел к огненному шару и протянул правую руку в огонь. Он почувствовал обжигающий жар в тот момент, когда его рука вошла в огненный шар. Если бы он был любым другим адептом, его рука превратилась бы в пепел всего за несколько секунд. Вся плоть сгорела бы от шокирующего жара огня. Однако он был адептом огня четвертого класса. Такая ужасающая жара была для него почти ничем. Через короткое мгновение огненный шар задрожал, и энергия рассеялась. Шар бога огня был извлечен из пламени и раскрыт в своей истинной форме, сфера размером с кулак. «Выходите и поговорите. Я знаю, что ты там», — небрежно сказал Грим, хотя вокруг него не было никого, кроме шара бога огня. «Притворяться мертвым — это не то, что у меня получается. Тебе лучше не быть сознательным клоном Синая, иначе у меня не будет другого выбора, кроме как стереть тебя с лица земли». Услышав злобную угрозу Грима и почувствовав исходящую от него ужасающую огненную энергию, шар бога огня, который молча лежал в его ладони, наконец-то шевельнулся. Пламя вырвалось из ниоткуда. Золотой огонь появился из шара и собрался вместе, чтобы сформировать необычное лицо. «Как ты почувствовал мое присутствие?» «Честно говоря, как, даже те две порочные женщины из прошлого не могли обнаружить мое присутствие. Как ты это сделал?» Голос, исходивший из огненного лица, был юным и похожим на детский. Это звучало так мило, что даже слегка очаровывало. «Порочная женщина, ха, если Элис услышит, что ты так ее описываешь, ты об этом пожалеешь. А что касается обнаружения вашего присутствия, хаем, ничего сложного. Однажды я встретил пылающего тигра с его собственным сознанием на огненном плане. Вот почему я знаком с флуктуацией жизни, исходящей от вас». Огненный тигр со своим собственным сознанием пробормотало лицо, его тон был полон зависти. «Хорошо, поскольку ты дух артефакта со своим собственным сознанием, ты должен понять, что я собираюсь сделать с тобой, не так ли?» — холодно пригрозил Грим. «Так скажи мне, ты собираешься открыть мне свое ядро сознания, или ты хочешь, чтобы я приложил усилия, чтобы стереть твое существование?» Улыбка на его лице исчезла, когда голос из детского превратился в низкий мужской голос. «Стереть мое сознание? Ха-ха, крошечный адепт, я не смеюсь над тобой, но ты не смог бы достичь этого, даже если бы был великим адептом. Вы всего лишь адепт четвертого класса, в то время как дух артефакта пятого класса. Ты ничего не можешь мне сделать. Гримм усмехнулся и схватил его правой рукой, отрезая все энергетические потоки от сферы бога огня. Лицо исчезло без следа, превратившись в простые искры. Чип, начинай глубокое сканирование. Пришлите мне результаты как можно скорее. Гудок. Миссия установлена. Начало сканирования. Когда механический голос чипа зазвенел в его голове, два луча синего света засияли из глаз Гримма, постоянно меняя спектр и частоту, когда они сканировали шар. Внешний слой шара представлял собой нечто вроде странного кристалла, холодного на ощупь, без следа тепла. Однако, когда сканирующие волны приземлялись на этот кристалл, большинство спектров и частот отражались, не в состоянии проникнуть в него ни в малейшей степени. Даже энергетические спектры, которым посчастливилось проникнуть сквозь слой кристалла, вскоре оказались в пространстве огня, по-видимому, бесконечного размера. Поток огненной энергии разрушил эти сканирующие лучи прежде, чем они смогли пройти дальше. Гримм услышал легкий хлопок и отвернулся. Из его глаз поднимался черный дым. Гримм закрыл глаза. Две струйки крови потекли из его глаз и потекли по щеке. Хм, он был недостаточно осторожен. Энергетический спектр, проникший в шар, отразился и слегка повредил его глаза. Он мог только закрыть глаза и выпустить волны святого света из священного кольца Сагдена, чтобы исцелить свои раненые глазные яблоки. Огненная энергия, которой он владел, была действительно самой мощной в нападении, но она уступала чистому, святому свету, когда дело доходило до ее исцеляющего воздействия. Спустя почти 5 секунд зуд в его глазах наконец исчез. Гримм открыл глаза, и они снова стали нормальными. Как и ожидалось от артефакта пятого класса, даже без контроля своего владельца, имея большую часть своих способностей запечатаны, его инстинктивная способность к возмездию все еще была в состоянии причинить боль Гримму. Гримм стиснул зубы и злобно усмехнулся. Он снова без колебаний собрал силу в своих глазах, и два ослепительных луча голубого света снова осветили шар. Это проклятая штука. Он собирался сломать его сегодня любой ценой. Глава 1194. Лунная пружина. Священный предмет эльфов. Он обладал таинственными силами, которые превосходили весну жизни, весну юности и весну магии. Питье из источника жизни могло бы восполнить утраченную жизненную силу без каких-либо побочных эффектов. Питье из источника молодости может дать вечную молодость, оставляя тело человека на его пике и не затрагивая поток времени, пока их жизнь не закончится. Питье из источника магии могло помочь сверхъестественным существам быстрее восстанавливать магическую силу. Процесс был мягким и происходил без всякого риска. Тем временем лунная пружина соединила в себе черты всех этих эльфийских сокровищ. Когда колодец купался в лунном свете, он периодически давал какую-то чудесную родниковую воду. Когда вода лунного источника была выпита, она могла предотвратить потерю жизненной силы, увядание молодости и истощение магической силы. Даже семена знаменитых лунных колодцев эльфов должны были быть пропитаны водой лунного источника до тех пор, пока они не прорастут, прежде чем их можно будет посадить. Если источник жизни был сокровищем, которое могло пополнить жизненную силу индивидуума только один раз в его жизни, то лунный источник, благословленный богиней лунного света Мейв, был сокровищем, способным постоянно восстанавливать жизненную силу. Такой вспомогательный предмет был лучшим артефактом для профессий, которые в значительной степени полагались на свою жизненную силу. С лунной пружиной Алисе больше не приходилось быть такой осторожной, как раньше, когда она проводила свои гадания. Ей больше не нужно было бояться ответного удара судьбы, пожирающей то, что осталось от ее жизненных сил. Именно из-за того, насколько важным и жизненно важным был лунный источник для судьбы ведьм, Алиса провела массовую церемонию на следующий день после того, как она получила его. Она руководила всеми ведьмами судьбы в ритуале молитвы судьбы в зале астрологии на вершине башни судьбы. Лунная пружина выглядела как чистый пруд с родниковой водой. Он был всего 2-3 квадратных метра в площади, помещенный в невероятно простую деревянную чашу. Каждый раз, когда лунный свет падал на родниковую воду через потолок, серебряные искры света исходили от жидкости, наполняя весь зал свежим запахом травы после дождя. Элис наложила на Гримма благословение судьбы, когда он вошел в Марианскую плоскость, когда она была только в 3-м классе. Это истощило почти 80% ее жизненных сил. Если бы не сила судьбы, которую ей удалось похитить с похищением наследника Марианского уровня, она бы уже лежала на смертном одре. Даже после перехода в четвертый класс и продления ее жизни, потерянная жизненная сила не могла быть пополнена ее продвижением. Это, несомненно, повлияло на то, сколько лет ей осталось жить после своего возвышения. Теперь, с лунной пружиной, она могла восстановить свое жизненное происхождение. После перехода в четвертый класс ее жизнь была восстановлена до стандартной длины, которую должны были иметь адепты четвертого класса. Этот молитвенный ритуал судьбы был невероятно важен для нее. Это было невероятно важно для ее жизни. В то время как многие ведьмы судьбы и ученики усердно молились, проекция реки судьбы медленно появилась в зале. Он возник в воздухе и, казалось, вел в далекое небо. Она была смелой и широкой, величественной и колоссальной. Казалось, что душа человека застыла на месте, и сама сердцевина вашего существа трепетала, когда ваш дух входил в контакт с ней. Никто не видел истока этой длинной реки, и никто не мог видеть, куда она течет. Любой смог бы почувствовать свою ничтожность перед такой длинной рекой, пропитанной ароматом времени и истории, как это. Ведьмы судьбы здесь, возможно, все видели реку судьбы несколько раз на протяжении своей жизни. Однако та гнетущая аура, которая давила на их лица, все еще заставляла их становиться просветленными на бесчисленные истины. Судьба учеников была уже в головокружительном, запутанном состоянии, когда появилась проекция реки. Их души просто не были достаточно устойчивы. Только глаза одной девушки среди учеников ярко горели, что означало ее все еще спокойный и рациональный ум. Она подняла голову и посмотрела на медленно ревущие потоки судьбы перед собой. Она не могла удержаться, чтобы не потянуться к этим странным полосам света. Когда ее юные пальцы коснулись лент света, образованных проекцией реки судьбы, все ее тело задрожало. Самые истоки ее жизни и души трепетали, как будто их вот-вот смоет вниз по реке судьбы ее могучая сила. Именно тогда тонкая рука, излучающая звездный свет, опустилась ей на голову, окутав всю ее фигуру силой звездного света. Под защитой силы звездного света палец молодого ученика наконец вырвался из потока реки судьбы. Два красивых слоя лент терлись друг от друга, но не переплетались. Она больше не чувствовала, что ее смоет и превратит в пыль эта безжалостная сила судьбы. Лючье, не действуй бесстыдно только потому, что судьба благоволит тебе. Алиса погладила ее по длинным волосам и медленно покачала головой. Судьба – это высшая сила. Она холодна и безжалостна. Если вы хотите свободно плавать в реке судьбы, вы должны сначала понять ее, понять и подчиниться ей. Судьба – это также самая справедливая сила в мире. Это всегда позволит вам справедливый обмен. Если вы знаете все о том, чего хотите, тогда что именно вы собираетесь использовать, чтобы обменять судьбу на это? Моя жизнь, моя душа, мои знания, я готов отдать за них все, что у меня есть. Лючия упрямо подняла голову, глядя прямо в красивые глаза Алисы, когда-то настаивала. Девочка, все, что ты только что упомянула, ничтожно для судьбы. Если вы хотите торговать с судьбой, вам сначала придется заставить себя обладать ценностью. Так что, поскольку вам еще не пришло время вступить в контакт с судьбой и торговать с ней, лучше всего сначала продолжить учебу. Когда придет время, ты сможешь стоять там, где стою я, гордо и храбро ведя переговоры и торгуя с судьбой. Алиса, может ли сила судьбы мира адептов изменить судьбу арканистов? Это невозможно. Марианский план, где существовала тайная империя, является первичным планом, всего в одном шаге от достижения уровня мира адептов. Сила судьбы здесь недостаточна, чтобы изменить судьбу самолета того же уровня. Алиса опустила голову и посмотрела на разочарованную Лючию. «Но вы не должны быть разочарованы», — продолжала она. «Я знаю, что вы хотите сказать. Ваше существование — это продолжение тайной империи. Вы несете с собой ветвь судьбы Марианской плоскости, которая еще не исчезла. До тех пор, пока вы не сдадитесь, тайная империя будет иметь шанс подняться снова. Тогда что же власть судьбы мира адептов надеется получить от меня? Обычная девушка, возможно, была бы тронута до слез в этот момент, благодарная за предоставленный ей шанс. Однако, несмотря на то, что душа Лючии сейчас была слаба и бессильна, в ее сердце постоянно горел огонек мудрости. Я тоже не знаю. Алиса улыбнулась и ничего не скрыла. Возможно, он ждет, пока остатки империи тайн укрепит этот ветвящийся поток судьбы, прежде чем ассимилировать его в ветвь мира собственной судьбы адепта, превратив арканистов в часть мира системы власти адепта. Здесь просто слишком много возможностей. Даже я не могу дать тебе правильного ответа. По правде говоря, каждое ваше слово и каждое решение, которое вы принимаете сейчас, тонко влияют на направление, в котором эта ветвь судьбы течет. Судьба капризна и непредсказуема. Однако судьба – это также и будущее, нагроможденное одним настоящим за другим настоящим. В какой-то степени можно предсказать его течение и манипулировать им. А как же это сделать? Вам придется продолжать учиться и практиковаться. Иначе вы останетесь такими же, как сейчас, бессильными, наблюдая за потоком судьбы. Лючия широко раскрыла глаза и уставилась на красивую, похожую на богиню Алису перед собой. Через некоторое время на ее лице появилась горькая улыбка. «Спасибо тебе, Алиса. Я могу чувствовать искренность из глубины твоей души. Спасибо, что не лжешь мне и не уговариваешь меня. Однако я должен напомнить вам, что сегодня вас ожидает какое-то несчастье. Вы должны быть осторожны». «Несчастье?» Сердце Алисы дрогнуло. Взмахом руки она вызвала магическое зеркало воды и посмотрела на свою внешность. Нежной ауры, которую излучало ее прекрасное лицо, было достаточно, чтобы скрасить настроение любого, кто видел ее. Волосы, собранные у нее над головой, были ослепительно блестящими, добавляя намек на зрелость к ее юной красоте. Судя по ее ауре, внешнему виду и цвету кожи, сегодня ей не грозила никакая беда. Однако, будучи ведьмой судьбы, она не могла игнорировать даже самые незначительные предзнаменования или предзнаменования. В частности, молитвенный ритуал судьбы сегодня был решающим моментом, который касался того, сможет ли Алиса успешно восстановить свое жизненное происхождение. При небольшой ошибке может произойти все, что угодно. Потеря сокровища четвертого класса была наименьшей из них. Что еще более важно, отныне ее жизнь тоже может пострадать. Что здесь может пойти не так? Неужели кто-то замышляет что-то против нее? Алиса закрыла глаза и начала безмолвно ощущать и вычислять причину, процесс и результат всего, что окружало сегодняшнее событие. Как ни странно, сила судьбы не посылала ей никаких предупреждающих сигналов. Результат ее гадания также был нейтральным. Она не могла найти никаких проблем. Поверить в чувства Лючии и отказаться от ритуала, или продолжить ритуал. На мгновение Алиса растерялась. «Алиса, нам пора». Маленькая фея Елена взмахнула крыльями и вылетела из арены. Она обошла вокруг Алисы. «Если вы не поторопитесь, мы пропустим лучшее время для активации звездного массива. Чего же ты ждешь?» Элис глубоко вздохнула и схватила Элин. Она наклонилась к ее уху и прошептала. «Я пойду в массив один позже. Остаться снаружи. Если я имею в виду, если что-нибудь случится со мной, немедленно ищи Грима. Тогда он может быть единственным, кто может спасти меня». Элин широко раскрыла глаза. Она не могла понять, что именно слышит. Однако, поскольку дух Алисы сжался, она согласилась сделать так, как ей было приказано. Глава 1195. Огненный трон. Грим, который имел дело с шаром бога огня в изолированном измерении, почувствовал, как его сердце сжалось. Он повернулся и тут же ушел. Когда он поспешил в комнату телепортации на пятом уровне башни, белый свет вспыхнул, когда пространственный поток заполнил комнату. Медленно появился знакомый крошечный силуэт. «Хелен, почему это ты? А где же Алиса?» Когда Грим увидел лицо Хелен, у него возникло неприятное чувство. «Плохой парень, иди к Элис, быстро. Похоже, она долго не протянет». Хелен поспешно закружилась вокруг Грима, как рассерженная пчела, хватая его за волосы и дергая к телепортационному аппарату. Лицо Грима побледнело. Он нырнул в систему телепортации без малейшего колебания. Вскоре после этого Грим прибыл в астрологический зал под руководством Хелен. Сияющая сила звездного света здесь еще не угасла полностью. Большая группа ведьм судьбы и учеников молча стояла вокруг комнаты, в то время как София и Снаулатус помогали Алисе медленно выйти из строя. Лицо Алисы было смертельно бледным. Даже ее красивые волосы полностью поседели, и морщинки можно было видеть в уголках ее глаз, лица и на руках. Прошло всего несколько дней, но ей казалось, что она уже достигла конца своей жизни. Жизненная сила в ее теле была так слаба, что едва ощущалась. «А что случилось потом? Что с тобой случилось?» Грим притянул Алису к себе и строго спросил двух ведьм, которые помогали ей. Прежде чем София и Снаулат успели что-то объяснить, умирающая Алиса слабо схватила Грима за руку и потрясла его, сказав: «Нет, это не их вина. Я не был осторожен, попал в ловушку Майсы. Мыза. Глаза Грима широко раскрылись, когда он услышал это имя. В дюйме от его красных глаз вспыхнуло пламя. Однако он быстро подавил свой гнев и спросил торжественным тоном, как она это сделала. Хотя Алиса всегда сражалась против великой ведьмы Мызы, пока она была здесь, ее всегда защищал мир планарных законов адептов. Как бы сильно Мыза не ненавидела Элис, она ничего не могла с ней поделать. Защищенный планарными законами, еще более защищенный от судьбы башни судьбы и облагодетельствованный самими силами судьбы. Со всех сторон Алиса никогда не должна была стать жертвой плана Мисы. Она что-то сделала с лунным колодцем. Элис беспомощно прислонилась к Гриму, настолько уставшая, что едва могла открыть глаза. «Иди ищи Емелю, это смертельная ловушка, только она одна». В этот момент тело Алисы обмякло, и она потеряла сознание. Башня судьбы была снова закрыта от публики. Это был единственный вариант, который София и Снаулат могли придумать. Башня судьбы была еще раз запечатана от публики, чтобы отрезать все новости о несчастном случае с Алисой от распространения. К счастью, башня судьбы располагалась в отдаленной драконьей пустоши. Во-первых, связь с внешним миром была нечастой. Отключение башни от остального мира на несколько месяцев не было проблемой. Тем не менее, люди начнут замечать через некоторое время. В конце концов, с тех пор как Алиса перешла в четвертый класс, башня судьбы стала центром внимания ведьм. Длительное пребывание в изоляции от мира могло привлечь внимание людей с дурными намерениями. Алиса была отравлена каким-то временным ядом. Ее жизненное происхождение было уже очень далеко. Целью молитвенного ритуала судьбы было восстановить эту недостающую часть ее жизненной силы. Однако необычный временный яд был на самом деле спрятан в лунной пружине четвертого класса, самом важном компоненте ритуала. Следовательно, яд сумел быстро добраться до источника жизни Алисы. Этот яд мог быстро поглощать жизненную силу и был чрезвычайно труден для удаления. Таким образом, последняя частичка жизненной силы Элис разъедалась, оставляя ее мгновенно на пороге смерти. Жизнь была подобна свече. Она не переставала гореть в тот момент, когда ее зажигали. Свеча, олицетворявшая жизнь Алисы, была уже на 80% короче из-за благословения судьбы, которое она возложила на Грима. От этой свечи остался лишь маленький кусочек. Алиса надеялась восстановить свою жизненную силу с переходом в четвертый класс и помощью лунного источника. Однако она пала жертвой яда времени великой ведьмы Мисы. То, что осталось от ее свечи, мгновенно превратилось в крошечную восковую пленку. Она потеряла всю свою толщину, которую должна была иметь свеча жизни. Естественно, это означало, что свеча больше не могла поддерживать горение пламени жизни. К счастью, у Алисы было предзнаменование, что это произойдет до начала ритуала. Она защитила себя всем своим снаряжением и сумела пережить первый взрыв яда времени. Однако, даже с защитой уникального оборудования ведьмы судьбы, у Алисы все еще не было много времени, оставшегося. Емеля вскоре был вызван в башню судьбы. Здесь она увидела Алису, которая была запечатана в массиве звездного света. В то время как она была очень обеспокоена и не знала, что делать, Грим наконец заговорил. «Прежде чем быть запечатанной, Алиса сказала, что ты единственный, кто может ее спасти. Я». Емеля был ошеломлен. Удивление было написано на ее хорошеньком личике. «Я даже не знаю, что это за яд. Как же мне спасти леди Алису?» В это время Лючия, которая следовала за Снаулатом, внезапно заговорила. «Леди Эмилия, Элис упоминала, что только вы можете спасти ее. Возможно, она вовсе не имела в виду, что вы сможете вылечить ее от яда напрямую, но что-то другое. Например, вы могли слышать об этом яде, или вы могли видеть что-то или кого-то, кто мог бы спасти ее, или, возможно, у вас есть какие-то средства, чтобы помочь ей восстановить жизненную силу». Выражение лица Эмилии несколько раз менялось, когда она слышала голос Лючии. В частности, когда Лючия упомянула о способе восстановления жизненной силы, выражение лица Эмилии изменилось самым радикальным образом. Похоже, она о чем-то глубоко задумалась. «Ты что-нибудь придумал?» Грим не посмел нарушить ход ее мыслей. Он подождал, пока она полностью успокоится, и нетерпеливо спросил. «Я ничего не могу поделать с тем временным ядом, которым отравили леди Алису. Я никогда даже не слышал о таком яде. Однако что именно? Однако до меня дошли слухи о лунной пружине». «Слухи есть, а что это за слухи?» На мгновение выражение лица Емелии сменилось болью. После недолгой борьбы она наконец повернулась к Гриму и честно сказала: «Милорд, вы уже знаете, кто я на самом деле, не так ли?» Грим на мгновение задумался. «Ты имеешь в виду душу принцессы Спор, которая ассимилировалась с тобой?» Емеля горько усмехнулся. Она знала, что эта маленькая тайна, которую она хранила в течение 100 лет, не могла быть скрыта от этого первоклассного адепта. Причина, по которой ее не схватили и не использовали в качестве объекта эксперимента, заключалась исключительно в защите Гаргамеля и Евы. «Поскольку ты знаешь, что моя душа ассимилировала сознание принцессы Спор, ты должен знать, что магические споровые люди не являются туземными созданиями мира адептов. Они происходят из древнего плана, известного как мир духов, духовный мир». Грим был знаком с этим именем, потому что мир духов был точно так же описан Емелией. Это был чрезвычайно древний и хорошо известный самолет. Все виды необычных духов всех форм и видов существовали на этом плане. Духи были необычными, нематериальными телами сознания. Они не имели физической формы, но обладали невообразимыми и странными способностями. Многие могущественные заклинатели будут общаться с духами из мира духов и заключать контракты с подходящим из них. После завершения этих магических контрактов заклинатели смогут легко вызывать духов из мира духов в их текущее положение, чтобы помочь им в некоторых задачах. Многие существа-компаньоны, вызванные адептами, на самом деле были этими духами, слившимися с некоторыми туземными существами. Таким образом, сжатый дух будет иметь материальное тело и сможет существовать в течение длительного периода времени в материальном мире. Пройдя через всю информацию, которую он имел в своем уме о мире духов, Грим все еще не нашел способа спасти Элис. Он не мог удержаться, чтобы не спросить торжественно, что есть в мире духов. Речь идет не о том, что есть в мире духов, а о том, что есть у нас магические спортивные люди. Почему-то, когда Емеля упомянула о волшебных спортсменах, ее милое личико было совершенно искажено. Он был наполнен ненавистью, гневом и злобной яростью. Она стиснула зубы, как будто все ее существо кипело от ненависти. «Скажи нам, что есть у волшебных спортсменов. Если ваше предложение действительно может спасти Алису, я буду готов выполнить любую вашу просьбу по пути». Как высокопрофессиональный адепт, ни один мысленный поток от Амилии не мог ускользнуть от его чувств, не говоря уже о том, насколько очевидны были эмоции Емели. «Первобытная вода», — твердо объяснил Емеля. «У волшебных спортивных людей в руках первобытная вода». «Первобытная вода», — Грим быстро просмотрел базу данных чипа, но ничего не нашел. Такая ситуация была очень редкой. Либо содержание было слишком табуированным и было запечатано высокопрофессиональными адептами, либо даже высокопрофессиональные адепты никогда не слышали о такой вещи и не записывали ее. Грим взглянул на Софию и Снаулатуса. Обе ведьмы тоже выглядели смущенными. Вместо этого это была ученица, Люсия, которая, казалось, о чем-то думала. «Объясни немного». Грим посмотрел на Емелию и сказал: «Первобытная вода – это необычное состояние водного элемента, когда он собирается в момент самого рождения самолета. Когда рождается план, первичная вода продолжает расщепляться, наполняя план бесконечным запасом чистой воды. Неужели есть что-то столь же чудесное, как это?» Грим не мог не выдохнуть, пораженный чудесами мультивселенной. «Тогда для чего же конкретно используется эта первичная вода? Очищение», — ответил Емеля. «Я не знаю, сможет ли он спасти Алису, но он наверняка сможет очистить яд, который загрязнил лунную пружину. С правильной лунной пружиной назад у нас не будет проблем со спасением Алисы». Грим снова посмотрел на Софию и Снаулатуса. Они оба кивнули. Очевидно, они согласились с мнением Емели. Глава 1196. Ночью в лесу было тихо. Повсюду росли высокие, высокие деревья. Под деревьями виднелись дикие зеленые заросли кустарника и растительности, а также массивные разноцветные грибы, шапки которых были размером с зонтики. Толстые виноградные лозы обвивали древние деревья подобно змеям, слой за слоем, простираясь до самого широкого навеса наверху. Глядя вверх из леса, небо, казалось, было заполнено запутанными зелеными лозами, связанными вместе в трехмерном массиве, который соединял каждое дерево. В лесу было совсем не темно. Кроме тусклых столбов голубого света, пробивающихся сквозь полог с луны, мох и грибы на земле также светились ярким светом, освещая лес и превращая его в странную, необычную страну чудес. Здесь, в этом отдаленном уголке мира, появились три необычных посетителя, нарушив тишину и покой. На зеленой поляне медленно открылась пространственная сингулярность. Ужасающий, густой красный туман вырвался из сингулярности, мгновенно занимая все пространство в пределах 10 метров от нее. Красный туман замерцал, как будто там был какой-то странный зверь, отчаянно борющийся и ревущий. Спустя короткое мгновение красный туман рассеялся, открыв три необычные фигуры. Первой была женщина. Выше пояса она казалась человеком, с задницей, грудью, стройной фигурой и красивым лицом. И все же, как ни странно, все, начиная с ног и ниже, было явно нечеловеческим. Бесчисленные мягкие лианы тянулись от ее талии, поддерживая ее тело, как щупальца осьминога. Однако, что еще более поразительно, ее кожа казалась почти полупрозрачной. Вы могли видеть зеленую и вязкую жидкость, которая бежала под ним. Как проводник отряда, Емеля первым из всей группы очнулся от телепортации. Она вытянула свое тело и привыкла к плоской окружающей среде, в то время как она оценивала их окружение. Пространство внутри мира духов было огромным. После такого долгого времени вдали от этого места, она не могла быть уверена, что телепортация, которую она провела, не отклонится от ее идеального местоположения. Большая часть красного тумана уже рассеялась. Тем не менее, некоторые из них собрались вместе в странный огненный гуманоид, который все еще пытался приспособиться к местным условиям. «Мой господин, это же мир духов. Я чувствую здесь уникальную планарную ауру», — Емеля почтительно доложил пожарному гуманоиду после завершения ее оценки. «Планарные законы здесь кажутся совершенно отличными от обычных плоскостей. Они больше похожи на законы планов элементов. Кроме того, что с моим телом? Почему он находится в таком странном состоянии?» Голос Грима донесся из огненного гуманоида. «Похоже, он еще не полностью освободился от планарной телепортационной болезни. Мой господин, духовный мир — это странный мир, совершенно отличный от любого другого плана. Неродные существа не смогут прийти сюда со своими телесными формами. Следовательно, сюда телепортировалось только ваше ментальное сознание. Если вы контролируете свое тело, используя свой прошлый опыт и привычки, вы будете чувствовать себя немного непривыкли к нему». «Ментальное сознание?» — ахнул Грим. «Ты хочешь сказать, что мое тело все еще находится в башне судьбы? Что только мое ментальное сознание путешествовало здесь с тобой?» «Ну да, тогда что это за маленький парень?» Пока он говорил, Грим небрежно выхватил у него из рук зеленый шар света. «Хозяин, это я, это же Реми». Голос Реми раздался из шара света. «Реми, как ты добралась сюда со мной?» «Ничего удивительного, милорд. Господь Реми — это твой законсервированный дух. Поскольку вы связаны душой, то ваш приход в духовный мир естественным образом приведет Реми вместе с вами. Это происходит потому, что ваша форма в духовном мире является истинной формой происхождения вашей души. Я вижу». Грим продолжал разговаривать с Амелией, безмолвно взывая к чипу в глубине своего сознания. Через дюжину секунд в его сознании возник искаженный голос чипа. «БЗЗЗ. Обнаружение серьезных психических расстройств ЗЗЗ в настоящее время в чужой плоскости с другим течением времени, чем тело хозяина БЗЗЗ, умственное общение сильно задерживается. Чип, ты все еще можешь оказать мне помощь, даже если мое тело не находится рядом со мной?» БЗЗ пытается устранить задержку связи. Расчетное время до решения. 28 часов. 37 минут, 21 сек. Чип был встроен в саму ДНК Грима. Его дух был способен функционировать как медиум, а его тело обеспечивало энергию, необходимую для выполнения его функций. Теперь, когда ментальное сознание и тело Грима были отделены друг от друга, только часть чипа путешествовала вместе с ним. Чтобы поддерживать связь со своим главным телом в башне судьбы, чип должен был бы зависеть от различных временных потоков двух плоских миров. Было очевидно, что чип не сможет оказать дополнительную помощь в ближайшие 28 часов. Грим вздохнул. Он знал, что теперь ему придется полагаться только на себя. Он медленно встал, снова и снова вспоминая свою первоначальную внешность. Как ни странно, когда он вспомнил свою внешность, грубая гуманоидная форма огня начала извиваться и искажаться. Темное лицо гуманоидной формы начало опускаться и подниматься, превращаясь в правильные черты лица. Спустя короткое мгновение яркая вспышка огня вспыхнула, когда пламя вокруг Грима исчезло, открыв его молодое, красивое лицо и высокое, мускулистое тело. В конце концов, Он был адептом четвертого класса. Всего за несколько секунд он сумел выяснить некоторые основные способы использования энергии формирования. Хотя он был всего лишь бесформенным шаром ментального сознания, ему удалось создать для себя совершенное, почти твердое тело. Дул легкий ветерок, и Грим почувствовал легкий озноб. Черт возьми, он был слишком сосредоточен на формировании своего тела и забыл создать одежду для себя. Грим не обращал внимания на девушку, которая отвернулась и густо покраснела. Какая-то мысль промелькнула в его голове, часть его духа была истощена, и совершенно подходящая одежда адепта появилась из воздуха, закрывая его мускулистое тело. Материализация энергии была маленьким трюком, который не представлял никакой проблемы для адепта четвертого класса, как и он сам. В конце концов, адептам четвертой ступени было непросто добывать припасы в тех местах, куда они обычно направлялись. Превращение энергии в некоторые простые жизненные припасы было удобной вещью для изучения. Однако зачарованные предметы или магическое оборудование с их собственными магическими системами не могли быть созданы с помощью простого формирования энергии. Одной одежды было недостаточно. Грим взмахнул левой рукой, и в его руке появился огненно-коралловый посох с замысловатым рисунком. Он поднял правую руку. Белый свет засиял на его мизинце, когда появилось изящное кольцо, образованное из свернутых спиралью ветвей роз. Огненный коралловый посох и святое кольцо Саддена. Как и ожидалось от предметов четвертого класса, они могли передавать часть своей энергии через энергетическую проекцию. Это спасло Грима от использования его собственного духа для поддержания их существования, а также поддержания определенной степени их реальной силы. Между тем, набор огненного трона состоял из оборудования второго класса, и его комбинированный эффект был не более чем третьим классом. Следовательно, предметы не могли проводить энергетическую проекцию своей силой. Это означало, что они ни в малейшей степени не смогут помочь Гриму, пока он находится в мире духов. Конечно, если бы Грим был готов истощить большое количество духа, чтобы проецировать и проявлять свою силу, эти низкосортные предметы также могли бы появиться. Однако каждая секунда их присутствия будет истощать дух Грима. Теперь-то Грим по-настоящему все понял, почему так много высококлассных адептов отказываются оборудовать низкосортное магическое оборудование, даже если это означает идти без какого-либо снаряжения на их личности. Настоящая причина заключалась в том, что низкосортное оборудование в большинстве случаев не приносило никакой пользы. Вместо того, чтобы оставлять это низкосортное оборудование включенным, лучше было уменьшить свою духовную нагрузку и оставить энергию на полезное оборудование. У Грима было 2 единицы оборудования четвертого класса, несмотря на то, что он продвинулся только менее чем на 100 лет назад. Такой богатый и удачливый человек был очень редок среди адептов четвертого класса. Вот почему взгляд Амилии, устремленный на Грима, был полон нескрываемой зависти и восхищения. Конечно, Эмилия никак не могла знать, что Грим спрятал в своей башне 2 артефакта 5 класса. В противном случае она наверняка проклянет планетарное сознание за его вопиющий фаворитизм. «Господин, я тоже хочу тело». Рими был всего лишь 3 классом, и он не специализировался на контроле над духами. Таким образом, после нескольких неудачных попыток сформировать тело, он мог только позвать Грима на помощь. Грим небрежно потер в руках зеленый шар света, который был сознанием Рими. Спустя короткое мгновение перед всеми появилась живая версия свиньи Пиппы. «Не делай из меня свинью». Рими создала зеркало и увидела его внешность. Он чуть не сломался, когда увидел это, и начал скулить и умолять изо всех сил. К сожалению, здесь, в духовном мире, он не мог создать себе тело. После некоторого бесполезного нытья у него не было другого выбора, кроме как принять свое новое тело. Несмотря на то, что Рими не нравилось его новое тело, судя по тому, как Емелия постоянно смотрела на него и маленькие звездочки в ее глазах, Пиппа-свинья была настоящим жена-убийцей. После некоторого беспорядка, все трое, наконец, привыкли к новой плоской среде. Теперь они могли бы начать исследовать мир духов. Между тем, их тела в башне судьбы были защищены теневым демоном. Им не должно быть причинено никакого вреда. Собрав вещи, Грим посмотрел на Емелию. «Когда-то это был твой дом. Ты должен идти впереди. Итак, в каком направлении нам следует идти, чтобы попасть в споровый лес?» Емеля закрыла глаза и на мгновение ощутила, прежде чем указать направление. «Ну вот, глава 1197 «Мир духов» может быть чрезвычайно странным миром, но он также был домом для многих обычных существ, не имеющих сверхъестественных сил. Однако эти обычные существа не были полностью обычными. В конце концов, каждый из них обладал интеллектом. Они втроем прошли совсем немного от того места, куда пришли, когда кусты у дороги зашуршали. Из него выскочил белый кролик с красными глазами. Этот необычный маленький кролик, казалось, тоже не боялся незнакомцев. Он встал на задние лапы и улыбнулся по-человечески, приветствуя всех троих. «Приветствую вас, иностранные гости. Добро пожаловать в мир духов». У кролика был странный акцент и немного странный тон, но по какой-то причине Грим легко понимал, что он говорит. «Приветствую». Грим все еще был одет как адепт, с посохом в руке. Он оглядел кролика с головы до ног и не нашел в его теле никаких следов элементов. Это было невообразимо. В большинстве планетных миров только высокоуровневые существа были способны пробуждать разум и общаться с людьми. Эти существа должны были бы быть как минимум второго сорта. В конце концов, без поддержки магической энергии было трудно поддерживать логическое мышление, уникальное для разумной жизни со слабым телом и более слабой жизненной силой. Низкосортные существа обладали лишь базовым, инстинктивным интеллектом. Только высокосортные животные могли пробудить полный интеллект и чувствительность. Это было общеизвестно в планарных мирах, но совершенно очевидно, что здесь, в мире духов, все было не так. Духовный мир перед ними, казалось, значительно ослабил законы других планарных миров, в то же время значительно усиливая и усиливая законы ментального сознания в отклоняющейся форме. Местные существа из мира духов могли обладать потрясающе развитым интеллектом, несмотря на крайне низкие оценки. По крайней мере, большинство кроликов в мире адептов только знали, как суетиться и жевать траву, инстинктивно избегая опасности естественного мира. Никто из них не мог бы думать так, как этот маленький кролик, определяя опасности, когда они приходят, а также зная о существовании планарных миров. Пока Грим переваривал это новообретенное знание мира, Емеля гордо выступил вперед из-за его спины, громко говоря: «Из какой ты семьи, малыш? А где же взрослые?» Маленький кролик удивленно выпрямился. Его маленький розовый носик сделал несколько быстрых вдохов Емели, и на маленькой кроличьей пасти появилась вымученная улыбка. «От тебя несет этим раздражающим спортивным запахом. Кажется, что ты еще один странник, который дрейфовал в другой мир. Небольшое самопредставление. Я из клана Снежного Медведя, покинутого М. А где твои родители? Эти два ублюдка бросили меня и уехали отдыхать на пляж». Унылое выражение появилось на лице Эма, когда он сказал это, как будто он собирался заплакать. Естественно, в голове у Грима возник образ. Два пожилых кролика, опираясь на трости, в майках и темных очках, держась за руки, шли навстречу заходящему солнцу. Это была нелепая идея, но в тот момент, когда образ появился в его сознании, Грим твердо убедился в его существовании, как будто он лично был свидетелем этой сцены. Хаэм, планарные законы духовного мира были довольно странными. Не только не было никакого подавления мыслей и идей, но они, казалось, помогали и продвигали их в уме. «Ладно, ладно, у меня нет времени болтать с тобой. Поторопись и скажи мне, где находится мудрец из мира духов. Мы должны спросить у него дорогу». В конце концов, Эмилия была наполовину планарным существом, поэтому у нее до сих пор сохранились болезненные воспоминания о том, какими разговорчивыми были здешние существа. Она быстро прервала воспоминания Эммы и задала самый важный вопрос. «Очень хорошо, надоедливая спорщица. Отправляйся на запад в течение 3 дней отсюда, и ты сможешь встретиться с мудрецом. Кроме того, когда вы будете проходить мимо дома Беты, не забудьте передать ему мои приветствия». Все трое попрощались сам и немедленно направились вдаль в указанном им направлении. Грим невольно обернулся и увидел, что маленький кролик Ам стоит прямо на задних лапах и машет ему на прощание белым носовым платком, который он откуда-то достал. Этот образ, этот пейзаж. Грим не мог удержаться от смеха. Мировоззрение Грима значительно расширилось по мере их путешествия. Он видел все виды невообразимых сцен на своем пути. Утка с продуктовым магазином на обочине дороги, кошка, которая построила деревянный дом на дереве, обезьяны, играющие в прятки в лабиринте подсолнухов, и многие другие животные, живущие простой жизнью, как разумные, чувствительные существа. Конечно, приезд Грима и его группы также вызвал волнение у животных. Они выходили из своих домов и приветствовали их своими странными акцентами и интонациями. Однажды, когда они были в лагере, Выводок котят даже побежал в объятия Грима и начал играть вокруг. Как ни странно, Емеля и столь же симпатичная Реми не были так близки с этими туземными созданиями. При виде всей этой нелепости даже Грим несколько растерялся, несмотря на свое обычное самообладание. Он посмотрел на маленькие мохнатые шарики, которые карабкались по всему его телу, и нахмурился, мысленно общаясь с Эмилией. Разве здешние туземцы не боятся чужаков? Неужели они никогда не слышали, как страшны адепты? Неужели они не боятся, что мы съедим их живьем? Грим нахмурился и принялся чистить любопытного котенка, цеплявшегося за край котелка, чтобы оттащить его подальше от дымящейся похлебки. «Милорд, не смотрите свысока на здешних туземцев. Все они обладают чрезвычайно чувствительными ментальными чувствами. Если у вас есть хоть малейшая враждебность к ним в вашем сердце, они смогут почувствовать это немедленно». Емеля сидел на корточках у костра, подбрасывая поленья в огонь и помешивая похлебку в котелке. Пар поднимался вверх, когда тушеное мясо в кастрюле закипало, принося несколько свежих грибов и куски мяса на поверхность жидкости. Все грибы были собраны поблизости, в то время как мясо было принесено из мира адептов. Когда они прибыли, Эмилия предупредила Грима и Реми, чтобы они не причиняли вреда ни одному говорящему животному или растению здесь, в мире духов. В противном случае, они не смогли бы получить помощь любого из местных существ в своих путешествиях. Емеля был очень серьезен, когда она это сказала. Услышав ответ Эмилии, Грим невольно задумался. Когда он снова опустил голову, то увидел, что маленькие котята, игравшие у него на руках, собрались вместе и смотрят на него большими обвисшими глазами. «А уважаемый лорд-адепт, вы собираетесь съесть нас живьем?» — спросил вожак котят, дрожа всем телом. Выражение лица Грима изменилось. Он никак не ожидал, что этим котятам удастся уловить хоть часть его мыслей, хотя он только что мысленно общался с Эмилией и не связывал себя никакими мыслями в своей голове. На их лицах не было никаких признаков элементов, никаких либо признаков сверхъестественных сил. Тем не менее, они смогли обнаружить скрытую враждебность адепта четвертого класса. Как это могло не впечатлить Грима? «Не беспокойся об этом. Мы, адепты, не интересуемся такими мелкими парнями, как вы. Если бы вы были чуть толще, с чуть большим количеством мяса, я мог бы подумать о том, чтобы съесть вас», — сказал Грим, делая злое лицо и угрожая им. Как ни странно, как бы свирепо он себя ни вел, котята были совершенно бесстрашны. Вместо этого они бросились в его объятия и снова начали бороться друг с другом. Существа духовного мира любят сближаться с людьми, обладающими исключительным духом. Следовательно, лесной мудрец, которого мы собираемся посетить, является одним из самых умных и мудрых людей в этой стране. Однако такие люди, как он, в основном изучали торговые пути заклинателей. Они, скорее всего, попросят что-то взамен. А обмен? А что это за торговля? Что мне нужно подготовить заранее? Да ничего особенного. Их запросы в основном касаются некоторых специальных закусок. Только некоторые из них могут вызвать несколько необычных просьб. Просто делай то, что можешь, и принимай любую просьбу, которую сможешь удовлетворить. Если мы не можем иметь дело с мудрецом здесь, мы можем искать мудрецов в другом месте, чтобы поговорить с ними. Вы хотите сказать, что духовный мир не делится на расы или территории, а вращается вокруг этих мудрецов? Ну да, Емеля кивнула и сказал. В мире духов нет так называемых сильных или слабых, только обычные люди и мудрецы. Эти мудрецы часто имеют контракты с частными лицами из иностранных самолетов. Это сжатые духи, которые видели внешний мир. Получив знания о большей вселенной, их мудрость, несомненно, превосходит мудрость среднего существа. Грим молча кивнул. Теперь он смутно представлял себе уникальные правила мира духов. Как и ожидалось, через 3 дня они встретили мудреца в травяной хижине на поляне. Это была пантера с красивым черным мехом. Как ни странно, у пантеры было 6 когтей, а на конце ее хвоста был необычный крючок. Однако самой удивительной вещью в пантере была проекция души, парящая на ее голове. Проекция души выглядела точно так же, как и сама пантера, только в 1000 раз меньше. Большая часть нематериального тела души выглядывала из ее головы, в то время как нижняя половина была погружена в голову пантеры, связанная с ее происхождением души. Сокращенный дух – это был 2-й класс сокращенного существа. Грим почувствовал, что эта необычная пантера подписала контракт души с кем-то в далекой плоскости. Более того, Агент контракта мог свободно вызвать эту пантеру из мира духов в их собственный мир через силу контракта. По какой-то причине Грим почувствовал, что его понимание потустороннего призыва углубилось, когда он увидел эту пантеру.